Глава 8. Слова, лишившие имперских мастеров памяти. «Письмо, говоришь?» Семен сел в кресло перед столом, покосился на экран. Все машинки времени показывали одно и то же время, без четверти 12, скорее всего, ночи. «Уже полночь, а я еще даже не обедал», – пожаловался Семен медальону. «Сообрази-ка что-нибудь дежурное пожевать. Обойдусь я и без заказа ужина в номер. Представляю, во сколько такой харч мне обойдется. Давай организовывай стол и рассказывай, где и как, где нашел то письмо и как нам его получить». «Вот это правильно!» – одобрил Мар решение Семена. «Толковая экономика должна быть конкретно экономной. Пирожки с мясом, говяжий бульон и салат из капусты устроит?» «Где-то я уже такое выражение слышал», – задумался Семен. «Не насчет пирожков, а насчет экономики. В детстве, по-моему. А что-нибудь более существенное есть? В смысле пожевать?» «Конечно, есть!» – заверил медальон Семена. «И растягай, и пулярка с эстрагоном, и запеченное мороженое, и щука с виноградом. Много чего есть. У меня же многовариантное пищевое заклинание имеется, которое я взял из кардинальского медальона, из того, что ты в мире с лабиринтом нашел. Правда, упаковки одноразовые, поэтому пиво сухой не будет. Пропала уха. Это когда ты раков в безопасном мире варил и котелок без ухи потребовал, а после все пиво выпил. Так что не надо пирожков. Зря-зря. На ночь плотно наедаться вредно. Итак, чего кушать будем?» Мар заговорил с интонациями услужливого официанта. «Из перечисленного выше, или, может, что другое изволитесь? Могу огласить весь список. Устрицы, кстати, есть свежие. Рекомендуюсь». «Ладно, давай для начала полезные пирожки с бульоном», – решил Семен. «А там видно будет. Глядишь, и устрицы с щучьим виноградом сгодятся. Я их, между прочим, никогда не пробовал». «Ага, вот и пирожки. Ну, рассказывай о письме». Семен взял с появившегося на столе блюда пирожок, пододвинул к себе кружку с горячим бульоном, накрытую чистой салфеткой, и приготовился слушать. «Я по линиям пробежался, туда-сюда заглянул. В основном по новостным каналам. Весь диск гудит по поводу возникшего из ниоткуда нового мира. Почти в центре империи. Прыгалки прыгалками, но имперская служба разведки тоже не дремала. Там немедленно среагировали на глобальные магические возмущения. Понятия не имею, что это за возмущения такие. И значит, оказались имперские службисты на возмутительном месте, одновременно вместе с прыгалками. Что создало беспрецедентный юридический казус. Кому теперь принадлежит новый мир? Его так уже окрестили, чужим или империи. Короче, идет большое разбирательство, которое вполне может закончиться настоящей войной. Такие вот, Семен, дела. Оно, конечно, вряд ли до боевых действий дойдет. Палаются, да и придут к общему взаимовыгодному решению. Кто-то наверняка на этом деле большие бабки нагреет. Жаль, что не мы. После я заглянул на всеобщую почтовую линию. Просто так заглянул, на всякий случай. И обнаружил там приоритетное сообщение, адресованное искуснику Симеону. Приоритетное – это который все остальные послания к вору Симеону перебивает. Самым первым выскакивает. Вот оно и оказалось подписано дублем 25-м. В сообщении сказано, что получить приложенное к нему письмо можно лишь предъявив особый документ, имеющийся у Симеона. Он, мол, сам знает какой. «А что, там еще какие-то послания для меня есть?» Очень удивился Семен, даже пирожок есть перестал. «Навалом!» – подтвердил Мар. «Они открытые, без вложений, так что я их все пролистнул, чтобы в курсе быть. А, дребедень всякая. Одни предлагают совместно какой-нибудь банк ограбить, другие просят соседа богатея бомбануть, причем указывают его точный домашний адрес и подробную опись драгоценности заодно прилагают. Доброхоты, блин. Мелочь, короче говоря. Да еще много писем от девиц с предложением перепихнуться где угодно и как угодно. Серьезные предложения от вдовушек. Заказ от Центрального банка спермы. Они коллекционируют семьи уникальных и вседисково известных личностей. 10 предупреждений о готовящихся на Симеона покушениях. 3 покаянных письмеца от самого вора Симеона, и прочая пурга. Психов во всех мирах хватает, и у многих из них имеется возможность прямого доступа в линии. Как только тараканы в голове зашебуршатся, так сразу начинают строчить послание, кому попало, и куда только врачи и смотрят. Понятно. Семен отхлебнул из кружки бульона. Ты давай объясняй, как кардинальское письмо получить? Кардинал, это вам не сезонное обострение чокнутости. С ним по-серьезному надо. Проще простого. Мар рассмеялся. Для меня проще простого. А если через шар новостей действовать или при помощи вон того настенного экрана, тогда долго. Слишком много чего лишнего делать придется. Всякие доказательства твоей личности, дурацкие уточнения, проверки-перепроверки. Обойдемся без бюрократических проволочек. Приложи ко мне жетон дубля для подтверждения, и письмо тут же окажется у тебя. Запросто. Семен, дожевывая очередной пирожок, выудил из кошеля золотую пластинку с огненной подписью кардинала и приложил прямоугольник к медальону. Через пару секунд возле блюда с пирожками материализовался плотный серый конверт, без адреса и без подписи. «Ну-ка, ну-ка!» Семен бросил пластинку в кошель, вытер пальцы салфеткой. «Конверт без магии, ничем зловредным вроде бы не отсвечивает. Посмотрим, что нам гражданин кардинал пишет». Осторожно надорвав конверт, он вынул из него сложенный пополам лист, нарочно держа письмо так, чтобы Мар не мог взглянуть на текст, и, делая вид, что читает, Семен с чувством произнес: «Дорогой Семен, спешу уведомить вас, что данной мне властью я отрекаюсь от звания кардинала и передаю бразды тайного правления империи вам, величайшему и непревзойденному. Я же, преисполненный раскаяния и сожаления о содеянных мной многочисленных преступлениях, удаляюсь в добровольное изгнание, предварительно сменив имя, документы, внешность, возраст и пол, дабы никто не смог меня опознать. Врёшь!» Восхищенно ахнул Мар. «Не может быть!» «Вру!» Выдержав необходимую паузу, согласился Семен. «Пол он менять не будет, а все остальное правда. Наверное». «Покажи письмо!» Потребовал Мар. «Нечего меня дурить. Все одно ведь не поверю, пока сам не увижу». «Смотри!» – разрешил Семен. «И я заодно почитаю». Письмо было коротким и деловым, написанным не от руки, а как будто отпечатанным на струйном принтере. «Семен, крайне необходима конфиденциальная встреча. Личную безопасность гарантирую. В случае согласия порви или надорви этот лист. Тогда внедренное в письмо особое транспортное заклинание будет активировано. Время встречи любое, на твое усмотрение. Ни даты, ни подписи». «Чего ему от нас надо?» Раздраженно спросил Мар. «В прошлый раз он тебя бил-бил, не прибил. Сам по шапке схлопотал. Так теперь что, наверстать решил, да? Матч-реванш устроить надумал, на своем поле?» «Сомневаюсь». Семен сложил письмо в несколько раз, сунул его в кошель. «По-моему, у кардинала произошло нечто непредвиденное. Сдается мне, что он в панике, в полном ужасе». «Кардинал в панике?» Недоверчиво переспросил Мар. «Не может такого быть. Скорее, все звезды погаснут, и вода во всех кранах закончится, чем кардинал чего-то испугается. Ха! Скажи, что ты пошутил!» «Ага, пошутил!» Семен допил бульон, отставил чашку в сторону. «И кардинал пошутил. Смешное такое письмо прислал. Развлекательное. Ладно, я подумаю о встрече. Потом». Семен потянулся, зевнул. «Есть больше не хочу. Да и спать, в общем-то, тоже не очень хочется. Искупаться, что ли? Сауна, бассейн. Заманчиво, ёлки-палки. Слушай, Мар, я вот о чем тебя хотел спросить». Семен встал и подошел к экрану. «Как бы мне адрес этого магазинчика вычислить?»